Магия в капсулах. Путь к мастерству. Витамины и магний уже в твоем лутбоксе, ты молодец. Заходи в следующую главу, мы погрузимся в мир адаптогенов и топовых биодобавок. Level up гарантирован, дружище. Внимание! Игрок, помни, если у тебя есть какие-то дебафы типа аллергий или хронических болячек, не рвись в бой без подготовки. Свяжись со своим хиллером в реальной жизни, врачом, прежде чем начинать любые эксперименты. Мои советы в этой главе всего лишь игровые обзоры. Твоя жизнь и здоровье — это твоя зона ответственности, и ты должен осознавать риски. Адаптогены. Адаптогены, как твои личные спешл-навыки в жизненной версии Fallout. Они бафуют тебя на уровне молекул, помогая справляться с реальными радиационными штормами стресса и давая возможность жить эту жизнь без тяжелых последствий. Хочешь быть всегда в тонусе, как персонаж из Street Fighter с полной шкалой суперкомбо? Адаптогены повысят твою работоспособность, подкрутят иммунитет и наладят гормональный баланс. Это как сохраниться перед большим боссом, зная, что у тебя есть все нужные зелья и прокачанные статы. Давай настроим иммунитет и настроение так, будто это твои персональные настройки в Киберпанк 2077. Только не забудь сначала сделать бэкап. Кора муравьиного дерева. Представь ее как твою персональную защиту в Apex Legends. Она не просто стоит между тобой и вирусами, но и активно преследует их, словно киллер из Hitman. Используется как средство от опухолей, обладает противобактериальной активностью, подавляет, убивает или останавливает рост вирусов. Кордицепс китайский. Если бы у Линка в реальности был эликсир для полного восстановления XP и выносливости, это был бы кордицепс, тайный эликсир, который помогает бороться с воспалениями, защищает от опухолей, укрепляет иммунитет и обучает организм сражаться с болезнями. Рейши. Этот гриб словно твой личный экзоскелет в Titanfall 2, повышающий твои характеристики и защищающий от внешних угроз. С ним ты становишься сильнее и умнее. Гриб долголетия – настоящий супергерой среди растений. Он прошел проверку временем в традиционной медицине Китая и Японии. Он укрепляет иммунитет и увеличивает сопротивляемость стрессу, а еще заставляет наш мозг работать как часы, улучшая когнитивные способности. Ашваганда – твой личный баф на релаксацию, словно прямиком из Animal Crossing. С ним стрессовые дни становятся приятными выходными – на твоем личном виртуальном острове надежный союзник в борьбе с хронической усталостью и стрессом. Допа Мукуна, словно пауэрап для счастья из Супер Марио. Когда подбираешь такой, весь экран словно заливается радугой, и все вокруг становится просто потрясающим. Способствует синтезу дофамина, гормона радости, и делает твой день ярким и эмоционально насыщенным. Радиола розовая. Эта трава работает как специальный буст в Rocket Legend. Небольшая доза, и ты уже на пике своих возможностей готов сделать невозможное, чтобы забить гол в ворота проблем и невзгод. Она стимулирует дофаминовые рецепторы, повышая нашу активность. Наш мозг тоже нуждается в поддержке. Ты наверняка знаешь, что любая крутая современная игра работает на сложных алгоритмах и вычислениях. Твой мозг словно глобальный сервер, где каждый нейрон — это игрок в многопользовательской игре. Они постоянно общаются, создают кланы, преодолевают препятствия и сражаются с боссами стресса и усталости. Как и в любой хорошей онлайн-игре, если сервер начинает лагать, все идет наперекосяк. Именно поэтому важно знать, как оптимизировать систему. А чтобы выжать из нее максимум, ей нужны апдейты и патчи. К счастью, в нашем инвентаре полно адаптогенов. Этих невероятных бустеров, которые можно использовать для улучшения различных функций мозга. Ежовик гребенчатый. Представь, что твой мозг — это сервер в ММО-игре типа The Elder Scrolls Online. Нейроны — это игроки, и у каждого своя уникальная роль. С возрастом сервер начинает лагать, а игроки теряют связь между собой. Ежовик гребенчатый — это опытный админ, который приходит и все оптимизирует. Он как маг-волшебник, который возвращает молодость нейронам. Его волшебные реноцины улучшают связи между игроками, делают передачу информации быстрее и эффективнее. Теперь сервер не только стабилен, но и готов принимать новые апдейты. Готукола — это как аптечка в Apex Legends. Если ты получил пару хороших ударов и чувствуешь, что уже на грани, Гатукола работает быстро и эффективно, восстанавливая твой XP и уровни стресса до нормы. Она улучшает кровообращение нашего мозга, делая его работу более эффективной. Это как тайный эликсир для успокоения и улучшения мозговой деятельности. Гинкго Билоба. Гинкго Билоба – магическое дерево памяти, как персонаж из Assassin's Creed, который путешествует сквозь время и пространство в рамках своего генетического кода, чтобы сохранить важные моменты истории. Он помогает тебе скриншотить важные детали в твоем мозге, чтобы ты мог легко все вспомнить позже. Гинкго – словно волшебное дерево, которое делает наш мозг сверхмощным и сохраняет его в отличной форме. Боярышник, ты можешь думать о нем как о хардкорном перке в Call of Duty, который улучшает твои характеристики и делает тебя непобедимым. Он улучшает работу твоего сердца, заботливо ухаживает за тонусом сердечной мышцы, делая ее сильной и здоровой, а в качестве бонуса следит за сосудами, чтобы те оставались крепкими и эластичными. Омега-3. Это как качественный лут, который ты выбиваешь на протяжении всей жизненной квестовой линии. Он помогает во всем, от сосудов до функций мозга. Для сосудов омега-3 буквально зелье здоровья в реале. Он поддерживает их эластичность, препятствует образованию сгустков и бляшек. Твой кровоток будет плавным, как геймплей на новом графическом движке. По части ума и интеллекта, это буквально буст XP для мозга. Твой IQ просто взлетает. Она заряжает твои когнитивные способности, чтобы ты мог быстрее решать загадки в жизненных квестах. Для будущих мам омега-3 как ключевой материал для крафтинга будущего маленького геймера. Она поможет собрать для малыша все необходимое, от глаз до иммунки. Не забудьте про ее противовоспалительные скиллы. Это как личный паладин в жизненной пати, который с криком «За свет!» исцеляет твои воспаления и бафает выносливость. Лайфхак с омегой-3, как оптимизация твоего инвентаря в РПГ. Вне зависимости от текущей миссии, худеть, поддерживать вес или набирать, омега-3 работает. Выбирай правильный тайминг для ее применения, и твоя шкала здоровья всегда будет на максимуме. Омега-3 – это не просто важный элемент твоего инвентаря. Это высокоуровневый артефакт, который поднимает статы и помогает выполнять квесты на самой высокой сложности. Не забывай про нее, и уровень твоего здоровья будет как у эндгейм персонажа. Цинк. Чувак, это не просто цинк, а настоящий герой микромира, вера и надежда каждого сперматозоида. Не веришь? Слушай дальше. Путник в мире сперматозоидов. Цинк как XP для сперматозоидов. Без него они как NPC без квестов. Мотаются без дела и амбиций. С цинком же они превращаются в элитных воинов, готовых к главной миссии своей жизни. Страж здоровой простаты. Ты думал, цинк только для малышей сперматозоидов полезен? Нет, бро. Он как надежный танк стоит на страже простаты. Тайна мужской силы. Цинк и витамин Е. Дуэт дамагер плюс хиллер. Они делают тебя неуязвимым в ближнем бою, если понимаешь, о чем я. Тайны клеток и ткани этот минерал, как строитель в стратегиях. Он не только создает, но и ремонтирует. Делает твою кожу и ткани неприступной крепостью. Магистр мозга и хранитель памяти. Цинк — это не просто баф к интеллекту, это целое древо перков для мозга. С ним ты анализируешь ситуацию как про-геймер, не прогибаясь под нагрузкой. Искусство питания. С цинком каждый твой ужин превращается в гурме-квест. Он раскрывает карту вкусов, и ты уже не просто ешь, а делаешь гастрономический спидран. Магия глаз. Цинк, как художник в игре, рисует каждый пиксель видимой картинки. С ним мир не просто ярче, он прямо-таки в UHD. Дружище. Цинк — твой персональный кооп-партнер в этой игре. Накорми его нужным количеством XP, и твоя ежедневная миссия «Быть здоровым» станет фармом с крутым лутом в виде хорошего самочувствия. Селен. Твой личный ниндзя в тени организма. Он как режим скрытности в играх, позволяющий тебе обойти врага на цыпочках. Супер важный, но редко в центре внимания. И пока ты кайфуешь от жизни, он тихо делает свою работу. Запомни, этот парень — самый ценный игрок в поддержании твоего здоровья. Селен стоит на страже твоего здоровья, сражаясь с врагами на микроуровне. Селен как хиллер в твоей рейд-команде. Он незаметно поддерживает всех в живых, когда ты сражаешься с боссами в лице разных болезней, а ты ведь хорошо знаешь, что без хорошего хиллера все может пойти наперекосяк. Когда дело доходит до опухоли и других неприятностей, Селен активирует какой-то свой внутренний ген P53. Это как световой меч в борьбе против раковых клеток. Если ты чувствуешь, что твой организм загрязнен, Селен становится твоим персональным алхимиком. Он превращает вредные вещества в нечто безобидное в реальной жизни. В метаболических процессах он играет роль волшебного буфера, улучшая твои базовые статы. Если бы у тебя была характеристика здоровья, Селен дал бы к ней солидный бонус. Если ты думаешь, что тяжелые металлы — это только музыкальный жанр, подумай еще раз. Селен агрит на себя весь урон от тяжелых металлов, чтобы ты мог спокойно делать свои дела. Селен — твой верный союзник в борьбе с воспалениями. В комбо с другими антиоксидантами он работает как АОЕ-скилл, затрагивая большую зону и уменьшая воспаление на обширных участках. Селен — твой опытный крафтер, который знает рецепты всех самых важных гормонов для твоей щитовидки. Это ключи к тому, чтобы все в твоем организме работало как часы. Это не просто еще один элемент в таблице Менделеева. Он тайный союзник на бескрайних просторах твоего организма. Селен обеспечит солидный буст характеристикам в реальной жизни. Это основные БАДы, минералы и витамины, с которыми я посчитал необходимым тебя познакомить. Существует огромное количество БАДов, и чтобы описать все, потребуется написать отдельную книгу. Качественные БАДы и витамины с минералами, как топовые артефакты в Assassin's Creed или легендарное оружие в Destiny 2. Халявы тут не бывает. Если видишь подозрительно низкую цену, не спеши отдавать монеты. В нашем мире есть множество NPC, которые продадут тебе баночку с легендарным зельем, а по факту там вода с лимоном или сахарная пудра. Лучше почитай отзывы, так же, как ищешь комменты к трейлеру нового тайтла. Там всегда найдутся те, кто уже все пробовал и не поленился поделиться мнением. И помни, что здесь, как и в любом хорошем RPG, инвестиции в характеристики персонажа окупаются. На сайте книги можно будет найти информацию о добавках, которые я могу рекомендовать и или которые проверил на себе. Добро пожаловать в клуб биохакеров. Ты уже в двух шагах от того, чтобы стать таким же здоровым, как Кратос из God of War. Серьезно. С инфой и набором скиллов, полученных в предыдущих главах, ты точно прокачался до уровня продвинутого биохакера. Ты не просто ешь, ты фармишь нутриенты. Не просто спишь, ты словно при помощи фаст-тревел переносишься в следующий день полной энергии. Ты сможешь миксовать БАДы и другие добавки, как алхимик смешивает зелье. Впереди тебя ждет много интересного. Держи ачивку, продвинутый биохакер.